Глава 7. Первое, что во мне проснулось, это был слух. Я услышал жужжание какого-то крупного насекомого. Потом я почувствовал во рту ириски с чудовищно гадким вкусом и сушняк. Чудовищный такой сушняк. Во рту кошки нагадили, язык к небу прилип, обоняние уловило запах перегара и меня затошнило. Глаза разлепил с великим трудом, постепенно, свет был крайне неприятен. Как ни странно, но голова не болела. Сфокусировал зрение, деревянный потолок. Лежу на чем-то мягком, кажется, это диван. Нащупав на поясе флягу, выдохнул с облегчением. «Живу!» И чуть приподнявшись на локте, принялся поглощать спасительную жидкость. Вставать боялся по той причине, что не знал, в какую сторону бежать. Обливать на неизвестно чьем полу крайне неприлично. Но мочевой пузырь все-таки заставил подняться. Сижу, гляжу по сторонам. Рядом журнальный столик очень странного вида. Перевернутый пень, залитый прозрачным голубым материалом типа стекла или смолы, раскинутым корневищем держал прозрачную столешницу из такого же материала, впившись в нее корнями. На столешнице лежала газета, по которой ползала огромная черная муха. Угловой диван немалых размеров, на котором я спал, стоял посередине комнаты. Сама же комната не превышала 9 метров в длину. Стены и пол тоже из дерева. Деревянная лестница с резными перилами. Ковер. Ого, какой огромный ворс! Посмотрел на свои ноги. Босой. Ноги по щиколотку в ковре. Вот. Это кайф! Подняв глаза, нашел дверь прямо по курсу. Кажись, входная. Не то. Покрутил еще головой по сторонам. Ага, кажется, вот она, заветная дверь в столь желанный отсек с ватер-клозетом. Пол шатается немного, земля чуть проваливается под ногами. Забыл, это же ковер, блин! Зашел в дверной проем под лестницей. Бинго! И душ, и туалет, и кран с водой. Какая прелесть! Минут через 20 вышел посвежевшим и почти человеком. А где, интересно, мои вещи? И где я сам? Ау! Есть кто дома? Люди! А в ответ тишина, и только муха со своим бесконечным бззззз. Оглядел комнату еще раз уже более осмысленным взглядом. Ага, а вот и кухня. Слева еще одна дверь. Куда? Открыл, темно. Протянул руку, пошарил с той стороны по стене, включил свет. Опа-на! Это оказался гараж. А в нем моя машина с открытой водительской дверью нараспашку. Интересно, девки пляшут. Все хором и не в попад. Ворота закрыты, как открыть, не знаю. Где ключи? Черт с ними. Полез в машину искать фляжку с живчиком. Нашел. Отхлебнул пару глотков. Снял с пояса пустую, бросил на сиденье и попрел обратно на кухню. Вышел к вроде как входным дверям. Оказалось, они не совсем входные. Я попал в небольшой коридор вроде тамбура с вешалкой, на которой висело две куртки. На полу тумба с полками под обувь. Подергал ручку входной двери. Закрыто. И что делать-то? Сунул руку в карман куртки, бездумно на автомате. Опа! Ключи! Покрутил, повертел связку из трех ключей, да и сунул первый попавшийся в скважину. Угадал. Дверь открылась. Стою на ступеньках резного деревянного крыльца. Дорожка выложена плиткой под камень, упирается в синюю калитку, по бокам дорожки клумбы с цветами и разными дизайнерскими фигурами. Красота, да и только! Ну и где это я? Вышел за калитку. У забора тоже клумба, выложенная по периметру разноцветными булыжниками, с хорошей такой арбуз величиной. Приподнял синий булыжник. Понятно. В земле вкопана маленькая пластиковая коробочка, как раз для ключей. Я сразу подумал о рыжем и каштане. Ну, не прошло и года, ёшкин кот. Мы тут уже с рыжим спор забили, допрёт до тебя или нет. И кто выиграл? Рыжий подлюга, каштан рассмеялся. И где эту подлюгу носит? Огляделся я по сторонам и не обнаружил второго призрака. «Там!» – каштан указал на дом. «Пойдем! Хрена встал! Или обратно тебя тащить?» «В смысле?» – не понял я. «В прямом! Или ты думал, что ты сам такой весь в дрова и машину пригнал, и двери открыл, и даже закрыл все? После заботливо положил ключи в карман, а свое тело на диван?» «Так это вы?» Я аж растерялся от удивления. «Как это вы?» «Нет, блин, папа римский! Пошли в дом, на тебя уже люди косятся!» И вправду прохожие пристально всматривались и даже останавливались для этого. Я зашел и закрыл калитку. Рыжий развалился на диване и курил, только запаха сигарет не было. Странно, хотя чему тут удивляться, призраки же. «Ну и как вы это умудрились сделать?» Вместо приветствия зарядил я вопросом. «Пить меньше надо, алкаш!» – усмехнулся рыжий. «Ты так нахерачился, что твоим телом управлять как два пальца! Ну ты понял!» «Ничего я не понял!» – хлопал я глазами со взглядом барана. Рыжий вздохнул и принялся объяснять по слогам. «Когда ты вне сознания, то есть в отключке, то мы можем влезть в твое тело и управлять им. Ты фильм «Аватар» смотрел? Теперь, надеюсь, понял?» «Кажется, да. Выходит, теперь каждый призрак может воспользоваться моей тушкой как костюмом?» «Да, но только с твоего разрешения на то. И я вам дал добро, иначе мы бы не смогли тобой управлять», — ответил каштан. «И валяться тебе у Седова в кабинете рядом с хозяином иентого самого кабинета». «Очень смешно. А во сне это можно проделать?» «Наверное», – почесал подбородок рыжий. «Надо проверить». «Как-нибудь потом, угу». Я отправился на кухню за кофе. «Куда мое сознание девается при этом?» – спросил я из кухни. «Никуда. Рядом в нирване болтается. Ты когда просыпаться начал в моменте, я чуть двери твоей головой не вынес. Как раз из машины выходил. Так и полетели мы с тобой вперед головой об порог», — сказал каштан и, болезненно скривившись, потер лоб. «Будто своей башкой врезался, а не твоей». Я автоматически повторил его движение. «Ау!» — скривился я от боли. На лбу нащупывалась хорошая такая шишка, болючая. «Мне сегодня в барракуду идти, и как я там с таким рогом буду, а?» «Ты в зеркало давно смотрелся?» Усмехнувшись, рыжий добавил. «Не думаю, что эта шишка сильно испортила общую картину». Обвел призрак указательным пальцем вокруг своего лица. «Пойди глянь!» Махнул головой в сторону ванной комнаты. Я задумался. А ведь действительно, я же ни разу свою морду в глаза не видел с тех пор, как сюда попал. После взрыва гадской башки в полутора метрах от меня я только маленьким зеркальцем пользовался, полную картину так и не узрев. И сегодня, пока в душе в себя приходил, зеркало запотело, и я снова себя не увидел. Поставил кружку на стол, и целенаправленно отправился к зеркалу. «М-да, это единственное, что я нашелся сказать». Из зеркала на меня смотрел бомж с хорошо покорябанной мордой. Коты во время мартовской гульки и те приличнее выглядят. Волосы дыбом в разные стороны, морда начала зарастать щетиной. Позавчера пришлось побриться из-за этих порезов. Крапинки, черточки, полосочки, где розового цвета новой кожи, а где еще не отвалившейся коркой, покрывали почти всю площадь фейса. Длинный стянутый кедгутом порез на правой стороне, аккурат под глазом, от носа и почти до уха. Над левой бровью еще один порез сантиметра три, стянут двумя швами. Кедгут, кстати, черный, поэтому смотрится, ну, полный ахтунг. И всю эту феерию цвета дополняет скромная фиолетовая шишка на правой стороне лба. Запах перегара – это как последний штрих. «Красота!» – протянул я, глядя на этого субъекта в зеркале. «Ну как, нравится?» – улыбнулся каштан. «Я же говорил, шишка совсем ерундовая, не парься!» Кофе выпил, даже покурил, но вот еды в доме не было совершенно, а кушать хотелось очень. Надо переодеться и сходить в барракуду, там и поем. Город был мне абсолютно незнаком. Ребята смылись в свое измерение, а я стоял около калитки и думал, в какую сторону идти. Прохожие кидали косые взгляды. Видимо, мое покореженное лицо привлекало внимание стабовцев. Остановив одного из них, расспросил о местоположении нужного заведения. Язык до Киева доведет, но мне так далеко не надо, всего-то пару кварталов пройти. Спешить мне некуда, время достаточно раннее, чуть больше девяти. Скорее всего, там еще никого нет, буду сидеть как дурак. Шел медленно, растягивая время и разглядывая улицы. Понятно, почему это место назвали Светлой. Оно действительно радовало глаза. Домики небольшие, почти все двухэтажные, покрашены в разные светлые тона, небольшие цветочные клумбы у заборов, чистый тротуар. Даже несколько светофоров встретил. Детская площадка, спортплощадка, гаревые дорожки для бега, деревья кругом. Тут вообще растительности много, как я погляжу. Люди одеты почти все по гражданке, из оружия только короткоствол, и то не у всех. Детей достаточно много. Человек 10 видел, разного возраста, от младенца до подростка, в основном лет 6-10. Насколько мне известно, дети в стабах – это редкость. Они погибают одними из первых, зачастую сжираемые собственными родителями. Малыши, не достигшие 15-16 килограмм, в мутантов не перерождаются, так же, как и беременные на последнем сроке. Обращение происходит после родов, а у детей – после перехода весового рубежа. Иммунитет по наследству не передается. Вот люди и не спешат усыновлять чудом выживших или рожать своих малышей. У 5-летних детей обрести новую семью шансов намного больше. 100% гарантию может дать только белая жемчужина. Так, рассматривая окрестности и думая о всяком, я добрел до нужного 3-этажного дома, над дверью которого болталась вывеска в форме хищной рыбины с надписью «Барракуда». В баре было светло и достаточно людно для утреннего времени. Большие окна пропускали много солнечного света, создавая домашний уют. Люди кушали, тихонько переговаривались. За барной стойкой стоял парень лет 20, старательно натирая стаканы. Стены заведения украшали чучело больших рыбин, акулий челюсти, рамки с разными блеснами и мелкими рыбешками, рыбачьи сети. Ну, прям рай для рыбака. Надеюсь, рыбу здесь готовить умеют. И я втянул носом аромат, летающий по кубатуре помещения. После вчерашней попойки организм затратил немало сил на восстановление и теперь с удвоенной силой требовал калорий. Много калорий. Запах еды просто сводил с ума. Желудок заурчал. «Все в порядке, это мой желудок», – поспешил я объяснить ошарашенным людям, подняв руки в примирительном жесте. «Парень, тебя же так и пристрелить могут нечаянно», – сказал какой-то бородатый субъект неопределенного возраста. «Знаю, простите, я не специально, просто голодный очень, вот и урчит желудок». Желудок рыкнул еще раз, но тихонько, как бы виновато, что ли. Кто-то присвистнул, кто-то откровенно заржал, а один из посетителей крикнул: «Алина! Алина!» Вышла молоденькая девушка лет 17. Русые волосы, стрижка под каре, на круглом личике веснушки. Миленькая, почти еще ребенок. «Чего тебе, Чуба?» – спросила она звавшего. «Алинка, солнышко, накорми человека, пожалуйста, а то у меня такое чувство, что он сейчас в мертвяка перекинется и нас жрать начнет», – сказал кричавший. Зал взорвался хохотом. Все дружно ржали, поддакивая, что полностью солидарны. Я, кажется, покраснел. Стоять столбом посреди помещения не стал, пристроился за ближайшим свободным столом прямо под окном. Алина принесла меню. «Чего это они так на вас?» – спросила она, ничуть не смущаясь моего поюзанного вида. «Вы новенький, я раньше вас тут не видела. Не обижайтесь, они не со зла, они просто шутят. У нас хорошие люди». Кто-то за моей спиной громко сказал: «Алинка, харе трындеть! Корми гостя скорее, пока он тебя не схарчил!» И зал вновь взорвался хохотом. Алинка погрозила говорившему кулаком. «Ох, и дождешься ты, Лёлик! Ну, что надумали, что принести вам?» Это она уже мне. Заказал жареного карпа с подливой, картошку по-домашнему и яичницу с беконом, чтобы карпа с картошкой ждать веселее было. В довершение пачку сока. Яичницу вместе с соком принесли минут через 5. «Остальное придется немного подождать, минут 20», почему-то виновато сказала девушка, ставя на стол принесенное. «Спасибо, Алина, подожду сколько надо, не спешить». «Алина, не могли бы вы мне помочь? Я тут с людьми должен встретиться сегодня, но их до сих пор нет, и где живут, не знаю». «А имена у этих людей есть?» «Конечно, есть», – улыбнулся я. «Арман, Леший и Фома. Мы вчера вместе в стаб приехали, но потом разошлись по своим делам. Они сказали их тут спросить». «Леший с ребятами уже должны были прийти. Задерживаются почему-то. Они каждый день у нас кушают или домой заказывают. Заказа не было, значит, придут. Ждите». Она улыбнулась. «Спасибо». Поблагодарил я ее и приступил к еде, пока мой бессовестный желудок опять не выкинул фортель. Лишь и с ребятами, как выразилась Алина, явились буквально через пару минут после моей расправы с первым блюдом. В состав ребят входили уже известные мне Фома, Малец Аберон и еще двое мне незнакомых. Увидев меня, здоровяк заулыбался во все 32 зуба и, раскинув руки для объятия, весело двинулся в мою сторону. Если честно, тут я испугался. Удрать от монстров, чтобы быть раздавленным в дружеских объятиях Лешего, как-то очень не хотелось. Но все же встал, приготовившись встретить друга. Я, кажется, даже прикрыл один глаз и голову вжал в плечи. Зал замер в ожидании. Кто-то хихикнул, кто-то ойкнул. И тут меня обняли. ноги потеряли опору, воздух вылетел из легких, хрустнули спина и ребра. «Отпусти человека, леший, ты же его раздавишь!» – послышался голос Фомы. Мою несчастную тушку наконец-то выпустили. Я обрел почву под ногами, но стоял, пошатываясь. «Я рад тебя видеть, леший!» – прохрипел я с трудом. «И тебя тоже!» – протянул я руку Фоме. Тот ответил на приветствие, не раздумывая, спросил. «Без обид? Серьезно, док, я очень надеялся увидеть тебя тут сегодня. Как-то очень не хотелось разочаровываться. Все-таки в душе я надеялся, что они правы, а я Фома, как всегда». Виновато улыбнулся, слегка пожав плечами. «Ерунда, я бы и сам не поверил». «Хватит вам политесы разводить, кушать хочу, и так проспали», – забубнил леший, ставя во главе стола неизвестно откуда взявшийся огромный стул. «А ты уже поел, что ли?» «Нет, это так, перекус чисто». «А, тогда хорошо, вместе поедим». «Знакомьтесь», – сказал предводитель банды, указывая на блондинистого парня примерно моего возраста. Широкоплечего, высокого, коротко стриженного, с очень серьезным взглядом, квадратными скулами и жесткими чертами лица. Похож на военного из американских боевиков. Солнцезащитных зеркальных очков только не хватает для полного антуража. «Филин», – представился боец из вестернов. Второй был похож на студента. Длинный, тощий и немного лопоухий, с длинной цыплячьей шеей. Я был таким же лет 15 назад. Темно-русые волосы непослушно торчали во все стороны, челка постоянно спадала на выразительно умные карие глаза. «Студент», – представился второй. Последним протянул руку Аберон. «Здрасте!» Алина принесла 4 кофе и тарелку пирожков. «Здравствуйте», – улыбнулась она. «Вам как всегда?» «Да, Алиночка», – улыбнулся ей в ответ леший. «Док, ты кофе будешь? А то у нас тут без заказа уже приносят. Выучили». Я кивнул. «Алиночка, еще один кофе сделай. С сахаром?» – спросил он у меня. «Да, 2 ложки». «А мороженое есть?» – поинтересовался Аберон. «Есть. Сейчас посмотрю, какое осталось. Все?» – спросила девушка. Леший окинул взглядом всех сидящих за столом. Все молчали. «Вроде да». Девушка отправилась выполнять заказ. «Алиска у вас или Арман забрал? Где он сам, кстати? Ему перевязку еще одну сделать не помешало бы». «Ну точно, доктор», – сказал Фома, подтягивая горячий кофе из чашки. «У нас зверюга и бульон ест уже, как за здрасте. Миску вылакает и смотрит так жалобно, голодно, аж сердце кровью обливается, а чего-то другого ей давать боимся. Ты глянь ее, может, покормить уже хоть кашкой какой можно, а?» «Вот поедим и пойдем к нам. Ты же не против, док?» – спросил леший, жуя пирожок весь целиком. «Арман к нам после обеда обещался заглянуть. Ты, кстати, где остановился? Здесь?» «Если хочешь, можешь у нас остаться, места всем хватит. Мужики он не против. Давай, переезжай к нам, веселее будет». Такое радушие, честно говоря, тронуло за живое. В последний год я общался с людьми исключительно по работе. И когда представлял себя на месте выживальщика, то всегда думал, что буду одиночкой, поселюсь на отшибе, подальше от основной массы людей, буду бродягой-путешественником и заведу собаку. Я себе и представить не мог, что с кем-то могу вот так легко и быстро сойтись в дружбе. Меня воспринимали очень радушно, и это радушие не было навязчиво отталкивающим или фальшивым. Оно было настоящим, теплым. «Спасибо за приглашение, но у меня теперь дом свой есть. Так что извините, но вынужден отказаться, хотя предложение заманчивое». Глаза у всех сидящих за столом полезли на лоб. Об оставленном наследстве я особо не распространялся. Парни знали только о машине. Переглянулись между собой и уставились на меня. «Рассказывай», – прогудел Леший. «Только очень вкратце, а подробности не сейчас и не тут». Леший кивнул. «Все имущество Рыжего и Каштана перешло мне в наследство по их желанию». «Как по их желанию? Они же...» – спросил ошарашенный Филин. «Похоже, он был не в курсе моего дара». «Ни гражданин стаба не имеет права на недвижимость», – сказал Фома, невозмутимо жуя пирожок. «Как ты собрался получить наследство?» Я молча потянул капроновый шнурок на шее, вытащив синюю пластиковую карту. Челюсти упали на стол у всех. Фома ухватил ее, подтянув поближе к своим глазам, вместе с моей шеей и принялся рассматривать пластик со всех сторон, чуть ли не обнюхал и на зуб не попробовал. Неопределенно хмыкнув, изрек. «Настоящее!» Уставился на меня. «Вчера выдали, пока мы чей гоняли в кабинете и с наследством Седой все уладил. А за какие такие заслуги мне такие пироги с котятами, этого я как раз и не могу сказать». Седой просил молчать. Каким образом мне завещали наследство, думаю, догадаться несложно. Я многозначительно посмотрел на Лешего. «Ага, я чую, какие вы чаи там вчера гоняли», — сказал Фома, хитро щурясь. «Да, чаек у Седого знатный, он халтуру не пьет», — поддержал разговор Леший. Принесли еду. Стол так забили тарелками, что даже вилку положить некуда было. «Видал, Филин, какой сейчас новичок борзый пошел?» Пихнул Фома рядом сидящего плечом и кивнул в мою сторону, при этом улыбался, не переставая жевать. «Не успел вылупиться, а уже и машина, и дом, и гражданство. Гляди, так и до правящей верхушки за неделю доберется». Филин жевал молча, периодически с интересом поглядывая на меня. «Не, мне туда не надо. В СС пойду, но чуть позже», — сказал я тихо, почти шепотом. Филин поперхнулся. Обратно на меня уставилось 5 пар глаз. «Ну, в таком случае быстрее кушайте и айда до дому. Чует мое сердце. У нас сегодня очень интересная беседа состоится», — сказал Леший с озадаченным видом. Армана до вечера ждать не пришлось. Он образовался в дверном проеме, когда мы выбирались из-за стола, плотно позавтракавшие и довольные. «Ну, наконец-то я вас нашел!» — крикнул он с порога. «Все ноги истоптал, бегая от дома к дому. Совести нет у вас совсем, так несчастно меня гонять!» Это уже он говорил, поочередно здороваясь с каждым за руку. «Так, подождите меня минуту, сейчас пожрать на дом закажу. Кому, кстати, идем сегодня?» Я кивнул в сторону Лешего. Арман о доме знал, я ему на похоронах Лео рассказал. Не знал тогда, что из этого надо делать какую-то тайну. Арман угукнул и помчался к барной стойке, не доходя проорал: «Алиночка, солнышко наше, выгляни в окошко!» Мы вышли из заведения, чтобы не толпиться на пороге. Догнал он нас быстро. Дом у Лешего с ребятами тоже в 2 этажа, но площадь превышала раза в 3 по сравнению с моим домом. Огромный кирпичный. И судя по занавескам на чердачном окне, там тоже была жилая территория. Двор узкий и длинный, крытый прозрачным пластиком. Никаких клумб не было и в помине, кругом сплошная плитка. В углу под воротами валялся мяч, несколько гири разного веса, штанга и ровная стопка блинов. На турнике висела скакалка. На одной стене кирпичного забора висело баскетбольное кольцо, на противоположной – дартс. В дом зашли только Оберон и студент. Остальные же пошли по дорожке на задний двор. «Класс!» – разглядывал я баню, маленький пруд и беседку. «А то это вам не воробьям дули крутить», – гордо заявил Леший. «Сами все делали, своими руками каждый брус вытачивал», – показал он свои огромные ладони. И я направился к беседке. «Не, док, нам сюда». Леший указал на один из кустов, росший прямо около стены. Я подошел к указанному растению, внимательно его рассматривая. Куст как куст. Леший подошел, присел на корточки, сунул руку к корню, потом ухватил за самую толстую ветку, чуть приподнял и потянул в сторону. Образовался прямоугольник в ширину где-то 1,5 метра и 1,70 м в длину. Вместе с грунтом и с кустом он приподнялся и плавно, без шума, поехал в сторону, открывая ступени, ведущие вниз. Теперь была моя очередь отбивать пальцы ног собственной челюстью. Брови поползли на лоб, кажется, вместе с глазами. «Прошу в наше скромное обиталище», – сказал Фома, корча из себя галантного хозяина жилища, пропускающего гостя вперед. Я туда соваться не спешил. Филин отпихнул Фому и потопал вниз по лестнице. За ним последовали студент с лисицей на руках, обернутой в подстилку, и Оберон с коробкой, в которой попискивали щенки. «Пойдем, не дрейфь», – сказал Арман и отправился вниз. Я пошел следом. Спускаясь, обратил внимание на панель с кнопками на стене шахты. Леший, шедший последним, тыкнул, проходя мимо, какую-то кнопку, и я не увидел, услышал характерный щелчок, люк закрылся. Мы спустились по тускло освещенным ступеням 10 метров, не меньше. Шахта оканчивалась открытой дверью, как в подводной лодке или в банковском сейфе, с винтом и штурвалом. Я не верил своим глазам. Что-то я часто стал им не верить в последнее время. Перешагнув порог, оказался в тамбуре площадью 2 на 2 метра, и снова такая же дверь. Зашел в большую комнату, очень похожую на ту, что видел в домике в деревне Тихой, такой же бетонный куб со всеми коммуникациями. «Ничего не напоминает?» – спросил Леший. «Ага, домик в деревне, только побольше», – ответил я, разглядывая все вокруг себя. Ребята расселись кто куда. Арман включил чайник, плюхнулся в кресло. Мебели здесь было гораздо больше, и все как-то по-домашнему, с уютом. Арт-студия, в общем, даже плазма на стене висела здоровенная. «Тоже своими руками сделали?» – поинтересовался я. «Нет, что ты!» Леший уселся на один из двух диванов, заняв почти половину. «Этот бункер тут всегда был, мы просто его немного почистили и подправили для удобства. Ты присаживайся, будь как дома, разговор у нас серьезный будет и не для лишних ушей. Это, знаешь ли, развелось умельцев всяких ушастых, которым и стены не преграда для подслушивания чужой болтовни». «Дар такой есть», — пояснил Арман. «Я, как понимаю, это секретное место. У меня вопрос. Почему я тут? Мы же практически не знакомы». И я опустился на стул. «Ну, скажем так», — продолжил командир группы. «Много чего повлияло на наши отношения к тебе. Тут и двойняшки, и Арман, и Алиска, а окончательно добил Седой. Какое-то странное стечение обстоятельств тебя замешало в нашу компанию по самые уши. Мы об этом вчера полночи думали, в итоге завтрак проспали». «Я ничего не понимаю». «Вот и мы ничего понять не можем, не складывается у нас пазл. Так что давай все по порядку. Все мы связаны между собой дружбой и общей целью, некоторые – очень давней дружбой. Арман с напарником и Каштан с Рыжим – наши ребята. Я думаю, ты это уже понял. Седой, Манчестер, Кир, Прапор, я – мы родоначальники этого стаба. У каждого из нас своя задача и свои близкие доверенные люди. Седой, как ты уже знаешь, начальник секретки. Манчестер – это политик и торгаш. Проныра, да еще и жмот знатный, но за своих половину Стикса с землей сравняет. Прапор – это наша оборона. Кир – мозг ходячий и снабженец. А я – трейсер и это… Леший обвел взглядом ребят. «Моя спецгруппа». Вернее, то, что от нее теперь осталось, сказал он со вздохом. Пиликнула в мониторе компа, скромно стоящего в углу. Я только сейчас заметил, что там светится изображение не менее 8 видеокамер, натыканных как снаружи, так и внутри дома. У калитки появился парень, держа руль велосипеда с коробкой вместо багажника. «Еда прибыла!» Подскочил с кресла Арман. «Я быстро!» И скрылся в шахте. Через несколько минут он уже топал обратно, неся коробку аккуратно под дно. По комнате поползли аппетитные запахи, и я автоматически прижал ладонью желудок. Фома усмехнулся. «Если ты сейчас уркнешь, и он уронит свой хавчик, то тебе лучше текать отсюда». «Не успеет», пробубнил Арман, вытаскивая пластиковые коробочки с едой. «Я его с самого съем, зажарю и съем». Я усмехнулся, глядя на ребят. «Леший, сколько тебе лет?» Уж очень меня этот вопрос заинтересовал, когда мысленно состыковал возраст этого стаба и то, что этот человек – один из основателей. «Ну...» Зачесал он в бороде, подсчитывая. «Ой, док, столько нормальные люди не живут!» Он вздохнул и продолжил. «На этой неделе я потерял 3 очень близких мне людей. Ты думаешь, почему я в таком случае все время шучу? Тебя это удивляет?» «Ну, есть немного», — смутился я. «А просто так легче. Я не имею права загоняться депрессиями. Посмотри, в этой комнате все, кроме тебя и Аби, мои крестники, включая Рыжего. Отец Аби тоже был моим крестником, но и он погиб в прошлом году. И сколько еще замечательных людей ушло из жизни. Ты не представляешь, насколько этот список велик. Я не забыл ни одного и не смогу забыть, даже если бы и захотел. Ты когда-нибудь терял близких людей?» Я кивнул. «Самому жить не хочется, да? А я вот, видишь, живу. И если бы была возможность обменять свою жизнь на жизнь хоть одного из них...» Леший тяжело вздохнул. «Вот только выбрать, наверное, не смогу одного. Так что много мне лет. Очень. А сколько, я и сам уже не помню. Ну, хватит о грустном, теперь поговорим о тебе. Что мы знаем? Во-первых, ты – крестник наших ребят, которые погибли на твоих глазах, так?» Я кивнул. «И которые завещали тебе практически незнакомому свежаку абсолютно все свое имущество, так?» Снова кивнул. «Ты – зеленый свежак, ни капли не военный, умудрился выжить сам и спасти Армана, при этом завалив матерого мутанта. Так?» «Да, но...» Я запнулся. «Мне просто повезло. Не думал, что столкнусь с ним вот так, нос к носу. Вообще об этом не думал. Надеялся проскочить по-тихому, снять застрявшего рейдера с чертова карниза и также тихонько смыться. Я с ужасом шел на пустышей, когда надо было вещи ребят забрать. Меня бы точно растерзал один шустрый бегун, если бы он сам себе случайно не свернул шею. Не, Леша, это просто чудо, что я его сделал, а не он меня. Допустим. Ну а как же еще два спидера? Ты их очень грамотно снял. Я очень много книг читал. В одной из них было описано такое уничтожение противника. Хорошо. Ну а как же ты тогда нашел Армана? Наткнулся на него случайно? Да, мимо ехал, искал заправку. Он привлек мое внимание бликами зеркала. Арман, подтверждая, кивнул. Хорошо. Потом ты сунулся ночью в одних трусах на трех матерых мутантов, спасая нашу Алиску с выводком. Зачем? Не знаю. Просто не мог по-другому. Думать тогда времени не было. Все само собой как-то случилось. Пожал я плечами. Хорошо. Еще момент. За оказанную медпомощь говорить не стоит. Ты хирург, это понятно. Но вот то, что ты использовал живчик в капельнице, это меня заинтересовало. Потом изрядно удивило твое поведение за рулем по дороге сюда. Да и как вы с Арманом от собачки удирали, тоже интересно. Что было не так с моим поведением? Нормально вроде вел себя. В том-то и дело, что нормально. Не характерно такое трехдневному свежаку, будто ты знал, чего ждать. Ну и напоследок, поведение в стабе нашего друга по отношению к тебе. Выдача синей карты после пары часов общения и приглашение на службу, да еще и согласие подождать, пока ты свои дела порешаешь. Это дорогого стоит. Седой – один из лучших ментатов. Он не мог ошибиться в тебе. Если он так поступил, значит, на то есть основания, которым я не могу не доверять. Вот и получается у нас, что кругом одни загадки и никакой логики. Так что теперь твоя очередь рассказывать. Мы слушаем. Леший, ты меня в тупик загнал, вот честно. Я крепко задумался. Как же быть? Ситуация, однако. Леший улыбнулся во все зубы, но как-то очень хищно. Что, данный седому обет молчания рот открыть не дает? Я кивнул. Ну, это мы сейчас быстро исправим. Подошел к шкафу, достал домашний телефон с мотком шнура, уселся опять на диван, принявшись тыкать в кнопки. «Привет, алкаш престарелый!» «Ага, и тебе того же!» «Да, да, у меня!» «Не, не колется, кричит, клятву дал на крови!» Хохотнул. «А кто же еще? Конечно, ты сатанист, недоучка к тому же!» Леший заржал, словно конь. «Вот сам ему и скажи!» «На!» Он протянул мне трубку. «Алло, здорово, Седой!» «Привет, док, как голова, не болит после вчерашнего?» Раздалось с того конца телефонной связи. «Нет, все нормально, спасибо». «Ага, кушай на здоровье», — хохотнул Седой. «Док, ты этим охламоном можешь все спокойно говорить. Если что, я им языки сам укорочу, особенно одному, не в меру здоровому и болтливому старому пню. Так ему и передай. Пень, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу», — пробасил в ответ Леший, посмеиваясь. Забрал у меня трубку, произнеся в нее: «Иди к черту!» Положил на место и поставил аппарат в шкаф. Я был немного ошарашен такой манерой разговора. Черт, сколько же им лет, раз они так общаются? Вот динозавры Стикса попались, обалдеть! «Теперь-то ты можешь нам поведать свою историю?» — спросил здоровяк. «А то вон Арман тоже что-то не договаривает, на тебя все бочки катит. Так что давай, мы слушаем». Филин сунул в мои руки кружку с чаем. «Спасибо». Я отхлебнул и начал излагать все с самого начала, как у Седова в кабинете. Только на этот раз еще и озвучил свою догадку о том, что это именно Каштан меня отправил на помощь к другу. Ненавязчиво так. После окончания моего повествования и демонстрации общения с призраками в помещении воцарилась напряженная тишина. «Ты псих!» – первым очнулся студент. «А кто из нас тут здоровый, скажи?» – спросил у студента Арман. «Даже Абий тот ненормальный. Мальчишки его возраста мяч пинают, а он на матерых мутантов охотится. А сам? Кто поперся в прошлом месяце на элитника, с голыми руками считай, кинетик хренов, чуть всех до инфаркта не довел». «Но на скребера же в одиночку не собирался переть», – возразил студент. «На вкус и цвет все фломастеры разные. Тебе элитников подавай, ему скреберов. У каждого свои тараканы», – заговорил Филин. «А я скреберов никогда не видел», – сказал Аби и тут же получил звонкий подзатыльник от Фомы. «Вот дурик малолетний, скребера ему увидеть захотелось», – пробурчал Фома. Леший сидел погруженный в глубокие раздумья, словно греческий мыслитель в мраморах карарских. «Док, а ты всех призраков видишь, каких хочешь?» – спросил Аби. «Нет, только тех, которые тут остались». Я понял, к чему его вопрос и что за ним последует. «Отца позвать хочешь?» Мальчишка кивнул. «Попробуем, но чуть позже, ладно?» Парень снова кивнул, удобнее подобравшись, сидя в кресле, поджав ноги. После полученной информации в голове крутилась какая-то нестыковка. Пил уже остывший чай, прокручивая все услышанное, и тут до меня дошло. «Я вот знаешь, чего понять не могу, Леший? С какого перепугу они поперлись за дочкой втроем? Взяли с собой, по сути, постороннего человека, имея таких друзей, и почему на скребера ходили не с вами, а с квазами?» «Тут, понимаешь ли, интересное дело получилось». Леший задумчиво поскреб подбородок. «Мы планировали отправиться на двух машинах вшестером, но так вышло, что никто из нас не успел вовремя вернуться, и ребята выдвинулись сами. Они ждали до последнего, оставив на дорогу ровно 2 дня, это впритык. Мы как раз ехали, пытаясь догнать их, но... не успели». Я вопросительно посмотрел на Лешего. Тот продолжил. 2 месяца назад мы отправились на разведку, разбившись на группы по 2. Есть тут у нас проблемки, но не о том речь пока. В общем, в оговоренные сроки должны были собраться. По идее, времени оставалось с запасом, но почему-то у всех все пошло наперекосяк. И наши ребята поехали одни с этим отребьем. А по поводу скребера, декпрапоры 2 из его группы и были теми квазами. Там только один из соседнего стаба по протекции Седова с ними пошел. «Это он погиб», — вспомнил я, что без потерь в той операции не обошлось. «Нет, Заря погиб. Жаль, хороший был парень. Лучше бы стик с болта забрал». «Он был одним из квазов?» «Да, это человек прапора». Леший вновь о чем-то глубоко задумался, теребя несчастную бороду. Я глянул на дно пустой кружки, которую так и продолжал сжимать в руках. «Док, смотри, Алиска проснулась», — сказал Аби, уже соскочивший с кресла в направлении к лисице. «Вот же шустрый парень». Я поставил кружку и пошел смотреть больную. Результаты меня просто ошеломили. Регенерация выше моего понимания. Я, конечно, знал, что тут с этим дело обстоит круто, но чтобы настолько... После осмотра, снятия швов и обеда, лисица поднялась на лапы, постояла, пошатываясь, и, слегка припадая на заднюю лапу, медленно подошла к коробке с щенками, обнюхала их, залезла и завалилась на бок. Мелкие тут же принялись рыться мордочками в ее шерсти, ползать по мамке, издавая радостные звуки. Меня накрыла волна любви, заботы, счастья и радости. «Ого!» – произнес я ошарашенно, словно пьяный, заплетающимся языком. «Мужики, кажется, у меня только что открылся еще один дар, и, к сожалению, снова не боевой». «Знахарь?» – спросил студент. «Нет, тут что-то с эмоциями». Меня начало пошатывать. «Чувствую их», – кивнул на коробку с лисами. «А нас чувствуешь?» – спросил любопытный Оберон. «И ваши», – ответил я, наблюдая, как в глазах все поплыло. «Потом и свет потух».